святые Божьи, с любовью Господа Христа, мы обращаемся к вам, драгоценные наши братья и сестры. Это замечательное, дивное время, когда Господь так близко к нам. Он так близко к нам, каждому из нас, как никогда. И знаете почему? Потому что это совершенно благословенное время карантина, когда Бог говорит: народ мой, закрой дверь за собой, скройся, чтобы я мог общаться с тобой, чтобы я мог повести тебя туда, на те пажити, в те долины, в те глубины, в которые ты никак не мог прийти, когда занимался своими делами. Послушайте, так здорово. Так здорово знать и понимать, что Бог отделяет нас от нечистого. Даже такой ценой Бог любит нас. И через нас Он хочет явить свою любовь. И через нас Он хочет сказать этому миру: я пастырь добрый. Я знаю, куда кого водить. Я знаю, как тебя привести в свои неведомые дали. Это для тебя они неведомые, а для меня ведомые, говорит Господь. Я люблю тебя сегодня, говорит Бог. И мы говорим сегодня: наш папа, наш отец, наш батюшка, наш Господь, наш Иисус, наш Спаситель, мы любим тебя. Господь, ты пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Ты покоишь меня на злачных пажитях, к водам тихим водишь меня. Господь, ты пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Ты покоишь меня на злачных пажитях, к водам тихим водишь меня. Господь, ты пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Ты покоишь меня на злачных пажитях, к водам тихим водишь меня. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла. Где бы я ни шел, ты всегда со мной. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла. Твой жезл и твой посох успокоят меня. Господь, ты пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Ты покоишь меня на злачных пажитях, к водам тихим водишь меня, мой царь и Бог, Господь. Ты пастырь мой, утверждай, я ни в чем не буду нуждаться, потому что мой Бог со мной. Ты покоишь меня на злачных пажитях, к водам тихим водишь меня. Не убоюсь я зла. Где бы я ни шел, ты всегда со мной. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла. Твой жезл и твой посох

твой посох успокоят меня. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла, мой царь. Где бы я ни шел, ты всегда со мной. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла. Твой жезл и твой посох успокоят меня. И Бог говорит тебе сегодня: аллилуйя, ты просто иди со мной, ты просто доверяй мне. Что бы ты ни делал, куда бы ты ни шел, да, ты оденешь маску, да, ты придешь, когда ты помоешь руки, ты обработаешь их, но ты должен знать, что я иду перед тобой. Ты должен делать то, что ты должен, а я буду делать то, что я должен. Я люблю тебя, и я защищаю тебя, я люблю тебя. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла. Где бы я ни шел, ты всегда со мной. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла. Твой жезл и твой посох успокоят меня. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла. Где бы я ни шел, ты всегда со мной. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла. Твой жезл и твой посох успокоят меня. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла. Где бы я ни шел, ты всегда со мной. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла. Твой жезл и твой посох успокоят меня. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла. Где бы я ни шел, ты всегда со мной. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла. Твой жезл и твой посох успокоят меня. Аллилуйя, let it be. И я ни в чем не буду нуждаться. Ты покоишь меня на злачных пажитях, к водам тихим водишь меня. Боже, мы благодарим тебя. Мы благодарим тебя за то, что в тени крыл твоих мы можем покоиться. Благодарим тебя за то, что ты такой прекрасный, ты такой величественный, ты такой замечательный. Господи, ты наша вселенная, и ты центр жизни нашей. Ты наслаждение наше, ты жизнь наша и спасение наше. Ты скала нашего спасения. Господи, в это интересное время, Господи, ты проверяешь наши сердца. Что мы будем делать? В это время ты говоришь: дети мои, вот я. Ты простираешь руки к нам и говоришь: вы просто доверяете мне. Вы просто доверяете мне. И не просто цитируйте Псалом 90, но знайте, что каждая буква – это моя кровь. Каждая буква – это моя любовь. Каждая

разум Его не следит. Нашу славу. Прими честь от нас. Прими, Господь, нашу любовь. Прими, Господь, поклонение сердец детей Твоих. Папа, Ты представляешь сейчас по нашему городу, в разных концах его, в разных местах, дети Божьи создают жертвенник Твоему имени. Создают жертвенник Твоей любви, Твоей жертве, Твоей славе, Твоему величию. Господь, прими эту жертву. И, может быть, кто-то сегодня находится почему-то в унынии, может быть, в смятении, может быть, атакуют вас разные мысли. Может быть, может быть, может быть, но одно остается незыблемым, незыблемым и непоколебимым. Это престол нашего Господа Иисуса Христа, Отца нашего Небесного, утвержденный от начала. И этот престол, утвержденный от начала, есть место освящения нашего. Это то место, куда мы с вами сейчас прибежали, дети Божьи. И никакая гадость нас там не достанет, потому что наш Отец покрыл своей рукой нас, потому что мы Его дети, потому что мы Его удел. Он помазал косяки дверей наших своей кровью, кровью Сына Своего, запечатал силой Духа Святого, чтобы мы увидели, чтобы мы уверовали, чтобы мы узрели спасение Божье. Аллилуйя! Дети Божьи, я уверена, что эта атака, которая совершена на землю, и в частности на Божий народ, она специально была приурочена к Пасхе. Видимо, эта Пасха – какое-то совершенно особенное время для всей земли, для каждого человека живущего, что кто-то попытался покуситься на то, что дети Божьи не смогут ее праздновать вместе. Люди, нет границ, Дух Божий гранит, да. Он найдет каждое сердце, которое трещит. То ли страха Богом, то ли страха коронавирусом, то ли от страха потерять Богу, то ли от страха потерять обеспечение. Бог все во всем. Он говорит: любимый, поднимайте свой взор на меня. Научитесь искать слова мои в Слове Божьем, где говорится: возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя, а помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Аллилуйя! Бог мой, я молюсь о том, чтобы дети Божьи нынче как никогда, Господи, не просто касались края Твоих одежд, краев Твоих одежд, но всеми руками, ногами, зубами, чем угодно хватались за Тебя и говорили: Бог мой, не отпущу, пока не благословишь. Бог мой, скала моя, любовь моя, надежда моя, Бог, на которого уповаю я, Бог, на которого уповает моя семья, Бог мой, на которого уповать должна вся земля. Господь, Ты велик и прекрасен, Ты могуществен в силе Своей, Ты страшен в всезнании и предвидении Своем, Ты страшен в величии Своем. Господи, мы трепещем перед Тобой, потому что Ты великий. You are awesome. Ты великий, Ты ужасный в своей силе. Ты превознесенный в небесах, возвеличен на земле. Господи, имя Твое славно, имя Твое прекрасно, имя Твое слаще меда, имя Твое крепкая башня, бежит в нее праведник и безопасен. Дети Божьи, я говорю вам сегодня, у нас сегодня потрясающее время, когда мы можем по-настоящему уверовать. Сейчас колеблются основания земли. Сейчас колеблются основания нашей веры. Сейчас колеблются те фундаменты, на которых построены наши с вами дома веры. Они колеблются. А как по-другому, если в благоденствии мы очень часто забываем даже почитать Слово Божье. Мы забываем даже почтить Господа перед тем, как мы покушали. Мы забываем благословить Божьи дела в этот день. И идем по этому дню, не спрашиваясь у Господа. Вот сейчас, когда мы не слушали с вами, когда Бог говорил нам: зови меня в каждый день, зови меня в каждую секунду, зови меня в каждое мгновение, зови меня. Я хочу пропитывать твой день, я хочу дышать с тобой, я хочу любить тебя, я хочу наслаждаться с тобой, я хочу проходить с тобой долины плача, я хочу проходить с тобой долины любви, я хочу подниматься с тобой на высоты. Согласитесь, многие из нас этого не делали. И у меня вопрос: что еще нужно, чтобы мы начали это делать? Надо просто покаяться. Давайте покаемся в том, что мы не были чувствительны в дни благоденствия. Знаете, Бог допустил эти вещи для того, чтобы посрамить ложных богов. Мы думаем ложных богов земли. Ребята, Бог начинает с нас. Мы об этом с вами молились последнее воскресенье, когда еще собирались вместе. Итак, Отец, мы приходим к Тебе, как Твои дети. Мы благодарны Тебе за то, что Твоя рука достала нас из ада. Благодарны Тебе за то, что кровь Иисуса Христа омыла нас от всякого греха и нечестия. Мы благодарны Тебе за то, что Ты запечатал наши жизни Духом Святым, и Ты ведешь этим великим Духом Святым нас в небеса. Мы благодарны Тебе. Но мы сегодня просим у Тебя прощения за то, что в неблагоденствие мы были очень часто беспечны. А может быть, кто-то из нас был погружен в суету или в очень большую боль. Может быть, кто-то был погружен в стресс, и мы не видели Тебя, не видели Твоих выходов. Господи, прости нас за то, что Ты был фоном нашей жизни, но Ты не стал самой яркой составляющей и наполняющей нашей жизни. Сейчас, Господь, мы просим у Тебя за это прощение, потому что мы понимаем, шутки окончились. Мы просим Тебя, наш Отец, прости нам этот грех. Дети Божьи, я высвобождаю над вами Божье прощение во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю над вами полное погружение во Христа в это время. Время благословенного карантина, когда Бог говорит нам: народ Божий, зайди в дома, закрой за собой дверь и пережди, пока Божий гнев утихнет. Но ищи Меня. Господи, научи нас любить Тебя. Научи нас искать Тебя. Научи нас слышать биение сердца Твоего. Когда мы просыпаемся ночью, Господи, не дай нам смотреть фильмы или читать какие-то книжки, но дай нам погружаться в Слово Твое. И мы молимся о том, чтобы Ты начинал говорить к народу Твоему. Я молюсь, Господь, о том, чтобы Ты начинал в это время говорить народу Твоему. И чтобы наш чат, наш вот этот церковный чат, церкви «Благая весть», был наполнен Твоими откровениями, чтобы там не было пустоты, чтобы там не было душевных вещей, которые так согревают, но чтобы там были живые, не религиозные, а живые слова Твои, сказанные Твоим языком от Твоего сердца. Господи, научи нас в это время ценить откровения Твои больше, чем кусок хлеба и кусок колбасы. Научи нас ценить откровения Твои и искать их. Потому что, Господи, возможно, будут такие ситуации, когда мы будем молиться и спрашивать: Господь, я могу пойти в магазин или куда-то еще? Господи, мы просто доверяемся Тебе и доверяем Тебе, что если Ты ввел нас в это время, то Ты выведешь нас из этого времени. Но Ты выведешь нас из этого времени совсем другими. Совсем другими. Людьми, которые научатся отличать настоящее от ненастоящего. Которые научатся ставить приоритеты. Которые научатся ставить правильные акценты. Которые научатся не на словах, а на деле жить жизнью верующих людей. Аллилуйя! Вот то, что вылилось у меня из сердца, я верю, что это от Духа Божьего, драгоценное. Отец с нами. Не бойтесь, несите мир тем, кто в страхе. Несите здравомыслие тем, кто в беспечности. Не будьте безрассудны. Не будьте безрассудны. Послушайте, те, кто еще продолжают ходить в гости, те, кто продолжают еще ходить среди людей, есть слово в притчах, где говорится: мудрые видят беду и укрываются, а глупые не видят и идут вперед и наказываются. Не будьте глупыми, пожалуйста. Бог говорит нам сегодня: народ мой, зайди и закрой за собой дверь. Аллилуйя! Вы знаете, Духу Святому нет преград. Он по молитве может прикоснуться кому-то, кто находится за тысячи километров. Он может прийти к соседям. Он может сделать все. Конечно, если где-то кому-то нужна еда, и вы можете послужить этим, сходить за продуктами, вы можете одеть маску, вы можете взять рукавички и так далее. Спокойно пошли, принесли, благословили и ушли. Аллилуйя! Господь чудесный! Господь чудесный! Время, я бы не сказала, что покоя, я бы сказала, что это время переосмысления. Время переосмысления во имя Иисуса Христа, наших взаимоотношений с Богом, наших взаимоотношений друг с другом. Чудесное время. Чудесное. Мы просим молиться за материк России. Там очень нужна мудрость в больших городах. Там продолжаются перемещения больших масс людей. И это очень серьезно. Есть служители Божьи в Москве. Это достоверная информация. И их уже порядка 10 человек. Служители, которые известны по Российской Федерации, которые уже лежат с коронавирусом. Есть церкви, которые не прекратили общение, и они в опасности. Я прошу, чтобы мы сейчас с вами помолились о материковой России, чтобы Бог явил свою мудрость детям Божьим. Аллилуйя! Извините, но сегодня я поведу молитву, поскольку я понимаю, что вы будете молиться вместе со мной, и это будет усиленная молитва праведника. Рядом со мной мой благословенный муж, пастор Дмитрий, и он тоже молится. Мы благословляем сейчас государство наше, в котором мы живем. Мы благословляем Российскую Федерацию именем Твоим на то, чтобы великая мудрость и слава Твоя пришла на эту землю. Мы благословляем всю администрацию Российской Федерации от президента до поселковых советов, по всем вертикалям, по всем горизонталям, чтобы они были способны принимать мудрость Твою, чтобы, Господи, Твое благоволение, Господи, Твое спасение могло приходить во все регионы Российской Федерации. Господи, мы просим Тебя о том, чтобы Ты просто остановил не мудрость людей, особенно не мудрость верующих людей, которые думают: авось, да я под благодатью. Отец, мы молимся о том, чтобы они не пренебрегали тем, что Ты говоришь. Мудрые укрываются, а глупые идут вперед и наказываются. Мы молимся о том, чтобы наши братья и сестры не наказывались, чтобы они взыскали Твоей мудрости во имя Иисуса Христа. Мы молимся о пасторах, мы молимся о пресвитерах, мы молимся о епископах объединений. Мы молимся, Господи, чтобы Твоя сверхъестественная защита и охрана была, но мы молимся, чтобы они не подставлялись. Мы молимся, чтобы они искали мудрости Твоей в этой ситуации, потому что, Господи, самое самое главное для Тебя – это спасение душ. Господи, и Ты не хочешь, чтобы никто, чтобы хоть кто-нибудь был разочарован. Ты печешься о нас, так почему же служители Божьи не могут печься о стаде своем? Господи, мы благодарны Тебе за то, что мы вдвоем с мужем, в одном духе, мы параллельно почувствовали это, что Ты хочешь защитить нашу церковь таким образом. Господи, мы молимся о том, чтобы пастора, пресвитеры, епископы не были беспечными. Ни в России, ни в Украине, ни в Белоруссии, нигде. Господи, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за служения онлайн, которые есть, которые проходят. И мы молимся о том, чтобы дети Божьи взыскали все ресурсы на материке, чтобы не потерять общение. Господи, спасибо Тебе, сохрани. И мы сейчас возносим Тебе всех врачей. Папа, есть информация о том, что в случае серьезных вещей здесь и по Российской Федерации мобилизованы будут студенты мединститутов от второго курса и выше, как младший медицинский персонал. Отец, мы молимся о том, чтобы Ты просто не допустил до этого. Это наши дети. Это наши дети, это Твое настоящее. Господи, и мы понимаем, что они не будут оснащены так, как оснащены врачи. Господи, и мы понимаем, что врачи не оснащены как нужно. И мы возносим Тебе сейчас всех врачей, всех медиков по всему лицу земли, которые сейчас сражаются с этой напастью. И мы каждого призываем ко спасению. От самых главных врачей до сиделок, которые выносят судно за больными. Мы молимся и призываем их ко спасению для Царства Твоего. Мы молимся, Господи, о том, чтобы каждый из них искал лицо Твое сейчас. Может быть, на грани того, что агония уже, может быть, на грани того, что последнее дыхание уходит. Но мы молимся, чтобы Ты забрал к себе души этих самоотверженных людей. Пусть они зовут Тебя. Пусть они кричат к Тебе в Италии, в Испании, в Соединенных Штатах Америки, во Франции, в Германии, везде. Господи, мы особенно молимся об Украине еще, об Украине, потому что то, что показывают там, в каком состоянии больницы, Боже, это, ну это просто, у меня слов нет, Господь, это беда. Отец, просто выйди туда своим огнем во имя Иисуса. Мы молимся о сверхъестественной защите над врачами Украины, над Украиной, над особенно той частью, Господь, где так много приехало зарабичан, и они не прошли никакую обсервацию. Боже, мы умоляем о милости. Мы умоляем Тебя, Господь, о жителях Италии, Испании, всей Европы, Господи, Америки. Господи, чтобы они увидели, как рушатся ложные боги. Боги гомосексуализма, садомитства. Господи, всякого безбожия, всякой лживой религии, всего, боги гуманизма, всего. Господи, потому что Ты хочешь, чтобы все покаялись, пришли к Тебе и познали, и достигали познания истины, Господь, в совершенстве. Мы призываем всех, кто живет в Европе, ко спасению всех. И особенно сейчас молимся о поддержке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Отец, это Твой ребенок по крови, это еврей. Мы благословляем его Твоим уверованием в того Ишуа, Господи, который уже пришел. Мы благословляем его именем Твоим, чтобы он нашел Тебя, встретился. Господи, как написано в Слове Твоем, чтобы он, Господи, как написано, что они умилились сердцем, глядя на того, кого пронзили, чтобы он умилился сердцем. Пусть он из этой болезни выйдет Твоим ребенком не только по плоти, но и по духу. И мы говорим спасение, благословение и исцеление. Мы сейчас благословляем всех премьер-министров, президентов на полное и окончательное уверование, на полную безоговорочную капитуляцию. Мы благодарим Тебя за то, что в Конгрессе Соединенных Штатов Америки звучала молитва, когда плакал конгрессмен и цитировал Писание. Мы молимся о том, чтобы все президенты начали разрывать сердца перед Тобой и плакать. Господи, нам не нужно, чтобы это было публично. Если это надо Тебе, они это сделают. Господи, это нужно им для того, чтобы они увидели, что насколько они, насколько как каждый человек, Боже, ограничен. И что вот та ситуация, когда вырывается из рук и невозможно контролировать. Есть только одна сила, которая может контролировать ситуацию. Это Ты. Это Твое живое присутствие. И мы призываем ко спасению все правительства всех стран, всех президентов, премьер-министров, просто всех, рад, дум, всех, просто всех. Найди их в это время, потому что Ты царь царей, и Тебе вся слава, и никогда больше слава, Боже, не будет приписываема человеку, но будет приписываема Тебе. Бог, Ты дал мне слово, Ты сказал, что через молитвы святых Ты усмиришь эти боли, эти бури, эти волны. Ты усмиришь, но только чтобы святые не умолкали. И мы умолкаем, не умолкаем, мы просим Тебя, чтобы Ты усмирил эту бурю ради Твоих святых. Ради Твоих святых. Я сейчас особенно прошу о нашем третьем, о нашем Олеге. Господи, Ты видишь, как он попал. Найди его. Я знаю, что мои братья и сестры молятся сейчас вместе со мной и о нем тоже. Найди его, его братьев, привлеки к себе сильно. Весь род Калашниковых, дети Божьи, сейчас благословляйте свои рода, которые находятся в тех зонах, там, где явно уже есть эта проблема. Я называю свои, вы называете свои, пастор называет свои рода. Я называю Балаки, Стародубцевы, Кишинец, Пейсаховы, Яковлевы. Аллилуйя, Кравченко, Лебединские, Квятковские, Фабричниковы, Скузоватовы. Аллилуйя, они все, Господи, Ивановы, они все в зоне риска. Но они все под Твоим покровом. Называйте, дети Божьи. Называйте. Нам надо видеть славу Божью. Нам надо видеть. И нам надо понимать, что мы уповаем не напрасно, что наш Бог сильный воин. Наш Бог сильный воин в брани. Он поднимает знамя победы над нами и нашими родами. И мы провозглашаем Твою защиту и охрану. Мы провозглашаем спасение наших родов. Мы провозглашаем великую славу Божью и восстановление для славы Твоей в полном послушании Тебе, Господь. И нам мало того, чтобы они были спасаемы только. Мы провозглашаем их разумное служение Тебе до конца их земной жизни здесь на земле и переход в вечность и вечное служение там. И еще маленькая просьба от меня, Отец. Через 2-3 недели должен родиться мой первый внук. Я уже посвящаю его Тебе. Господи, Ты мне сказал, что это будет Твой служитель. И я высвобождаю это слово над ним. И я провозглашаю, что его появление на свет будет происходить в безопасности, под крыльями Всевышнего. И в это время и Максим, и Маша очень близко придут к Тебе во имя Иисуса Христа. Господи, мы хотим видеть славу Твою, и мы увидим ее, потому что Ты благой, потому что Ты благой, и нет подобного Тебе. Ты благой, никто не сравнится с Тобой, никто. Ты один достоин славу всю принять и честь. И все, кто знают, что Господь живой, и те, кто живы для Господа, да скажем вместе: Аминь.